Вот почему они так активно кататься начали, патрулей много, покачав головой и нахмурившись, сказал комиссар. В группе было несколько раненых, двоих на носилках несли, видимо они и замедляли остальных, если те так запоздали. Комиссар же, остро взглянув на меня, спросил, почему ты сообщил об этом? Это же секретное задание, еще какое. Немцы вас возьмут, 100% возьмут, вы гражданский сброд, но почему-то в военной форме, ничего о военных методиках продвижения по вражеской территории не знаете, мне нужно их интерес увести в сторону, поэтому и отделился от остальной группы. Немцы тут нас будут искать, а наши совсем в другом месте. А если немцы узнают, что их за нос водит? Не без интереса уточнил комиссар. Все равно нам на руку. Сил распылят. Ясно, тот потер небритый подбородок. Изучая того, я спросил. Разрешите вопрос задать? Задавайте. Повернулся ко мне комиссар. Почему вы выглядите как последние бродяги? От вас и воняет. Помыться и постираться религия не позволяет? Или клятву дали не мыться и не стираться, пока к своим не выйдете? Днем мыться? Привлекать внимание противника? Изумился комиссар. А днем идти? Это не привлекать внимание. Охренеть у вас логика. Ну и ночью помыться? Что мешает? Или вы надеетесь, что немцы вас за вшививших в плен побоятся брать, и затыкая носы, сбегут? Боец, смирно. Это что еще такое? Я, конечно, вытянулся, но только ухмыльнулся, заметив, что некоторые бойцы и обе девушки стали принюхиваться к себе и смотреть на желанную речку рядом. Сам-то чистенький такой. Вчера перешел передовую, неделю уже тут, ответил я. У нас с правилами гигиены порядок. НКВД все же, не какие-то завшивившие армейцы. Боец, кстати, предъявите документы. Вас обучали уставу, чинопочитание знакомо, это не относится к тем, кто так запустил себя, позоря форму командиров и бойцов РККА. Надо сказать, я откровенно забавлялся, и на счастье комиссара, тот это понял. Изучил документы и, вернув, спросил, покушать есть что? Молча кивнув, скинул вещмешок, что за спиной висел, и достал из него припасы. Буханку хлеба, 6 банок с консервами, 2 пачки трофейных галет. Все это передал одному из командиров. Тот звание старшего техник-интенданта имел. Вообще, в группе было 7 командиров, но комиссар старший по званию. А помощь надо, видно, что оголодали на подножном корме. Извините, но мне бежать нужно. Тут все же влез в разговор тот лейтенант. А почему это мы в военных методиках не разбираемся? Я хмыкнул и за 5 минут спустил его на землю, явно потоптавшись по самомнению, но слушал тот меня внимательно, как и другие командиры, что были рядом. Вот так, сообщив, что о них думаю, я козырнул и, придерживая ствол автомата, висевший на боку, побежал по посадке прочь, в ту сторону, откуда те пришли, благо задерживать меня не стали. Хотя комиссар явно подумывал надавить званием и взять с собой, профессиональный разведчик и диверсант им бы пригодился. Однако я и так описал, что им делать. Ни в коем случае не идти днем, только ночами, передвигаться осторожно, подальше от дорог. Немало что сообщил, может и дойдут. А так комиссар понял, что я их пошлю, если тот прикажет мне с ними идти, и решил не терять еще ниже свой авторитет. А так те встали и, похоже, стиркой с помывкой занялись, с опаской поглядывая по сторонам. А ну их, дважды залегать пришлось, патрули разъездились, потом воздушный разведчик появился, круги наматывал в стороне. ХМ, группу комиссара обнаружил, а похоже, самолет был что их, мне как раз такой и нужен, поэтому проследив взглядом, в какую сторону тот улетел, хочу взять его, я принял очередной патруль, боевой дрон подавителем их облучил, прирезал всех, форму подходящего размера снял заранее, как раз подошла, рядового, и на легком одиночке рванул следом за самолетом, трофеи взял, 4 пулемета МГ, даже новенький тяжелый БМВ, окатил как районом Пинска, там на лугу и стоял самолет, его заправляли и обслуживали, даже охраны не было, всего 3, летчик, механик и шофер грузовика. Днем сработал, пофиг на свидетелей, охрану на въезде в город, грузовик с бочками топлива в хранилище, сам устроился в кабине самолета, он уже заправлен был, готов к вылету, мотоцикл свой прибрал, неплохой и вполне свежий, и взлетев, направился к Бресту. Управлял я осторожно, местная техника мне не знакома, но база по управлению атмосферными аппаратами из Содружества здорово помогала. Пока до Бреста летел, вполне освоился и управлял уже уверенно. А вот сам самолет мне не понравился. Да старье, в смысле, сильно изношен, немало заплат, мотор не давал полной мощности. Пока его использовать буду, но как появится возможность, сменяю на более свежий аппарат. Желательно два, чтобы один в запасе был. А так что их для начала освоения такой воздушной техники самое то. ХМ, а гидросамолет брать? Поплавковый. Вообще, наши попаданцы, что мы с Мансуром отправляли в эту войну, давно определили основное, что нужно держать в хранилище. У меня их два, и одно довольно крупное, поэтому номенклатура добычи может быть расширена. То есть я знал, что добывать, и к этому собирался стремиться. Пока же посадка прошла не особо хорошо, скозлил, но это первый мой опыт. Главное, шасси не поломал и сел на краю посадки, где и хотел. Выбравшись наружу, первым делом достал разведчика, тот поднимался ввысь, и боевика, что взял округу под контроль. А я достал ремонтного дрона, тот грузовик и занялся обслуживанием и заправкой самолета. Дрон у себя в памяти откладывал все данные по машине. Потом будет чинить, уже зная, что и как. Такая опция обучения и изучения незнакомой техники с последующим ее ремонтом и обслуживанием у него была. 20 минут, самолет полностью обслужен, даже чуть ресурс подняли и заправлен. Я все прибрал в хранилище, кроме разведчика, тот две интересные цели показал, так что достал мотоцикл, тот легкий одиночку, и, выехав на полевую дорогу, погнал в нужную сторону. Полицаев тот нашел, люди в гражданском или в красноармейской форме, с белыми повязками, вооружены, на дороге, и можно взять без свидетелей. В одной группе 3 телеги и 8 человек, в другой 2 телеги и 9 человек. Таких больше было групп, но именно эти две в глухих местах, возьму и никто не помешает. Действительно обе взял. Когда подъезжал, те уже лежали, разведчик подавителем отработал. Собирал трофеи, у одной группы свежие припасы, плюс 3 свиней везли, живых, все интересное убрал в хранилище, а сам достал меддроида, именно он в сознание приводил и допросил. А не знают они ничего, немцы такую секретность навели, крепости Брест вообще закрыли, там работают крутые шишки из Берлина и не допускают на территорию. Любопытно. Впрочем, не удивлен. Зато двое поделились координатами нескольких советских армейских складов, тут недалеко, что немцы взяли. А как стемнело, я их и навестил. Полицаев, понятно, уничтожил, да и хватало их, не только эти две группы по пути встретились, но и еще 4. Всех уничтожил. А теперь самое сладкое, сбор добычи, я еще перебрал то, что в хранилищах было, часть выкинул, полезный объем занимают. Надо будет кухню использовать, а то стоит с пустыми котлами. Сам готовить буду, поучусь, хотя и так умею, просто на таких кухнях не готовил, новый опыт. Вот и занялся делом. Как закончу, буду искать лагеря для пленных командиров Красной Армии, поищу себе личину среди них из предателей. Сотрудник особого отдела 12-й общевойсковой Советской Армии, изучая данные в папке, бросил на меня хмурый взгляд. Я сидел на табурете, в хате, что занимал их отдел, тут село довольно крупное, где штаб армии разместился. Я сидел с прямой спиной и молча смотрел на того. Доложите о себе и все, что было. Это уже не в первый раз. Сегодня было 12 июля и моя группа уже 3 дня как вырвалась к нашим, и вот шли проверки и допросы. Так что, вздохнув с некоторой усталостью, да задолбали уже, я сообщил. Майор Романов, сирота, в армии с 34 года, был командиром 743-го моторизованного полка, 131-й моторизованной дивизии, 9-го моторизованного корпуса, 5-й армии. Попал в плен 29 июня, когда мою бронемашину подбили. Без сознания попал, очнулся в сарае. Бойцы спасли. 7 июля организовал группу командиров. Меня уже перевели в лагерь для пленных командиров. Мы уничтожили охрану, была ночь и бежали. Архив захватили, поэтому и вернули свои документы, и добыли списки предателей, что сотрудничали с немцами. Все это было передано вашим сотрудникам. В моей группе 57 командиров, под моим командованием были, мы смогли захватить 2 машины, и в тесноте, стояли в кузовах, сократить путь до передовой на 2/3. Еще несколько дней пути и вышли на позиции их вашей армии. Это все, кратко и емко, озвучил старший политрук, что мной в этот раз занимался. Поступил приказ, отправить вас в тыл, там вами будут другие заниматься, машины готовы, вас отвезут, под охраной. Проверка ваша не закончилась. Я на это только кивнул. Отвезли на двух машинах, причем тут только половина командиров, что я вывел, а часть были как раз из этой армии, и, видимо, они прошли проверки и остались тут, а нас в теплушку и в тыл, по железной дороге, на Днепропетровск везли, как я понял. Дальше станет ясно куда. А пока, лежа на нарах, я размышлял, лениво общаясь с другими командирами. Те уже давно порадовались, что к своим вышли, и теперь спокойно и терпеливо ожидали окончания всех проверок. Я же опишу, что было. На сбор добычи мне 2 суток потребовалось, причем я побывал на Балтике, добыл немецкий поплавковый гидросамолет, даже освоил его, на нем же возвращался. Если кратко, то вот что добыл. 2 десятка комплектов красноармейского обмундирования и столько же командирского разных размеров, причем летнего и зимнего, были овечьи полушубки, валенки и шапки-ушанки. Зима холодная ожидалась. Еще 1 кухню прибрал, нашу, и плюс немецкую. Даже на одной, первой захваченной, сготовить успел, день пережидал, все 3 котла использовал для супов. Свиней заколол, и вот в одном котле щи, капуста кислая в бочках на одном складе была, использовал, отличные щи вышли. Во 2-м котле гороховая похлебка, а колбасы 2 тонны у немцев с коптильни увел, сосисок также 1,5 тонны, окорока, и в 3-м лапша с курицей. Хутор 1 приспешникам немецким принадлежал, оттуда курицы, да и всю живность забило и в хранилище. Хозяева не против, мертвы были. Ну и мешочек домашней лапши нашел, вот отправил часть в котел. Неплохо вышло. У немцев буханок хлеба увел 2 сотни, горячего, только испекли. Из авиации еще новые У-2, плюс 2 новеньких штольха в санитарной комплектации, связный мессер, бензин к ним. Потом из техники, 3 новеньких танка Т-34, их даже с железнодорожных платформ не спустили, просто охраняли на запасном пути, часовой был. Там же в вагонах боезапасы топлива к ним набрал, Т-40 с ДШК и 2 Т-38, 2 БА-10М, пара артиллерийских тягачей, автомашин 5, из них 3 М-ки, 2 вездеходных, 1,5 кинопередвижка на базе ЗИС-5, в полном оснащении и в порядке. Это у немцев добыл с пункта сбора техники, припасов со складов разных. Из артиллерии нашел 3 пушки УСВ. Все же в командиры полка хотел выйти, что выше отберут, потом 4-ю нашел. Готовая батарея. На 2-м пункте сбора ее нашел. Грузовики к ним и немного боезапаса. 4 3-дюймовки. 12 45-ок, с передками. По 4 единицы полковых и батальонных минометов, по 1 боекомплекту к ним. Зенитных средств немного. Всего 6 счетверенных зенитных пулеметов «Максим» на 3 ногах, 3 с ДШК, больше не нашел. Побитых пулями хватало, их не трогал, а эти в порядке. Палатки взводные 5 штук, 5 командирских, 2 штабных, 2 санитарных, медикаменты, перевязочные. На этом все, оба хранилища полные. К слову, боеприпасов 30 тонн, а продовольствия 50. Остальное техника, оружие, топливо и снаряжение. Дальше стал искать, какую бы личину натянуть на себя. Да, пока добычи хранилища заполнял, не смог себе в удовольствии отказать и уничтожал предателей, что немцам служили. Ну 1500 точно есть. В основном мелкие группы были, но немцы из них 4 роты сформировали, на второстепенных объектах в качестве охраны использовали. Тут поголовно эти роты под нож, или на штык, так вернее. Штыком же уничтожал их, пока те без сознания. Подавитель из сознания выбивает, это не шокер или станнер, где облученный в сознании, обездвиженный все чувствует. Как я уже сказал, закончил добычу хабара и приступил к поискам личины. Надо сказать, в первые же сутки и нашел такого. Причем, я осознанно перебрался в зону контроля Юго-Западного фронта. В районе Западного фронта меня ох как искали, и немцы, и, похоже, начали наши. Наследил. Так вот, с этим Романовым мне сходу повезло. Полицаи местные перед смертью указали, где лагерь для советских командиров, и я сразу туда. Взял офицера, он выехал на машине в село. К счастью, русский знал, хотя и с сильным акцентом. Допрос жесткий, тот выдал расклады. Был такой майор, комполка, то что мне надо, сразу на сотрудничество пошел, желая служить Великому Рейху. Тот, оказывается, скрыл свое прошлое. Из дворян он, ненавидит большевиков. И что, я тоже коммунистов терпеть не могу, из-за этого предателем становиться? Ну да ладно, выкрал я майора, в роще устроился, полное сканирование в капсуле, опция диагноста работала, и дальше того в хранилище, а сам на остаток ночи лег в капсулу. Романов был стройным, фигурами мы схожи, пусть тот выше сантиметров на 5, тот шатен, зеленоглазый, с приятными чертами лица. Я пока лицо менял и голосовые связки. В общем, копия майора, даже успел вернуться в лагерь, боевой дрон рулит, а на следующий день и организовал побег, с моими возможностями все провернуть несложно. Разведчик в небе, помогал. Романов не дурак, в лагере не афишировал свои взгляды, был серой массой. Это при допросах он показал, кто он есть. Вот так и бежали. Я еще раз смог посетить капсулу, подгонял тело под стандарт, вытягивал рост, на 5 часов лег, родинки, пару шрамов. Романову 28 лет, вот чуть состарил внешне тело, блестящий командир, но вот кто он на самом деле, выяснилось в плену. Архив мы действительно взяли, там папку я уничтожил, а документы, командирское удостоверение и партбилет, прихватил, немцы их еще не уничтожили. В списках предателей Романова, понятно, не было. Может из-за того, что днем, пока освобожденные командиры отдыхали, я отходил надолго, а вернулся перед самым выдвижением дальше, к передовой, это и сказалось. Интерес ко мне, для этого в тыл меня на дальнейшие доследования отправили. Я ведь там 5 часов пролежал в капсуле и 2 часа вел допросы настоящего Романова. Кто были командирами в его полку, как бои шли, много что знать хотел. Хорошо тот сирота и жена от него ушла, детей не было, не выдержала частых переездов. В общем, Романов много что описал, разговорил. А как стемнело, соединился с остальными командирами. Там на 6 десятков было 7 немецких карабинов и станковый пулемет с вышки, МГ-08. Не бросили, так и вышли к нашим, и вот допросы. Видимо, отлучка интересовала, меня насчет нее часто спрашивали, но я отвечал, что проводил разведку, потому так легко и проскочили передовую. Вроде и верили, а вроде и нет. Зачем в тыл отправили? Ладно, выясню. Да и не один ехал, 4 десятка командиров было, полная теплушка. А пока спать, ночь уже снаружи. Вот так устроился на нарах и постарался уснуть. Нет, мысли бродит, никак не усну. А ведь я успел пополнить состав своего гарема, даже с одной интим был. Один раз успел, оголодал на эту тему, ну очень хотелось. В Данциге я был, там увел гидросамолет и небольшой моторный морской крытый катер, плюс ялик, всего 2 водных транспорта, что у меня было в запасе. Ночь, поезд прибыл на станцию, и там увидел, как пассажирский вагон покидают 2 нимфы в светлых коротких платьях. Их морской военный офицер встречал, немец понятно, дочки его, я проследил до отеля и выкрал. 16 лет, с обалденными фигурами и грудками 4-го размера, без лифчиков ходит, и на мордашке очень даже ничего, хочу-хочу, так и получил. Потом уже на Украине, когда искал личность, у хозяина лагеря, где Романова нашел, помощница с восхитительной фигурой, 25 лет, грудки тоже 4-го размера, выкрал. Всех я пропустил через диагност капсулы, это 4-е в хранилище, еще та оторва, 7 одного мужчины в лоне, и 7 другого во рту. Вот с ней, уже натянув личность Романова, я и покувыркался. Понятно, сначала в озеро, чтоб хорошенько отмылась, потом в койку. Да та и не сопротивлялась и подмахивала только так. Такую тоже стоит иметь. 3 девицы, не знавшие мужчин, и вот это для быстрого сброса напряжения. Ее учить не надо, та сама меня обучить сможет. На этих мыслях, с легкой улыбкой, хотелось повторить с 4-й. Одной конфеткой не наешься, и уснул. А доставили нас в Москву, дважды к разным эшелонам цепляли, и вот так добрались. Там встретил конвой, до этого всего 2 бойца охраняли со старшиной, что нас кормил. Нас на машины с лавками, и в военную прокуратуру. Да, именно они нами занимались, не НКВД, как я думал. 3 дня в камерах держали, на допросы водили. В моей камере 7 командиров было, 2 увели, и те не вернулись. После 3 дней допросов, во время которых я на своей версии стоял, следователь, он военюрист, сообщил: «Что ж, товарищ майор, ваша проверка закончена. Вот ваши документы и справка о проведении проверки. Дальше в ваше бронетанковое управление, и можете служить». Я молча кивнул, все явно по упрощенной процедуре проходило, документы в нагрудный карман гимнастерки, справку туда же, пожал руку следователю, тот сам первым протянул. Да и я зла на него не держал, без силовой поддержки работали. Дальше меня сопроводили наружу и выпустили на одну из тихих улочек Москвы. Значит, те 2 командира, что ранее не вернулись, также получили вольную и сейчас где-то устраиваются. Да, почему нас дернули в Москву, как раз военюрист и пояснил, ему было известно, пообщались, когда тот меня оформлять закончил. Война уже сколько идет, а опытных командиров не хватает, большие потери, мобилизованный контингент, это не то, опыта нет. Кто-то из кадрового отдела, узнав о нашем выходе, и дернул в Москву, где несколько частей формировались. Решили разбавить мобилизованных кадровыми командирами, и вот закончили тут нашу проверку. Поэтому командиры 12-й армии в своей армии остались, а нас сюда. Да, прояснил мое недоумение. Так, наверное, даже лучше, меньше встреч с знакомцами Романова. Кстати, в лагере для пленных командиров было два старших лейтенанта из полка Романова, держались рядом с ним, и бежали со мной. Тут же проверку проходят оба. Они в другой камере, не знаю, что с ними. Хотя знаю, уточнил у следователя. До них еще не дошло, пока проверку проходит. Поправив форму, я осмотрелся и пошел вниз по улице. На мне новенькая красноармейская форма, по размеру. Романов в броневике находился, его не подбили, рядом бомба упала, опрокинув БА, под бомбежкой был. Тут еще немцы контратаковали, вот и очнулся в плену с заметной контузией. Я ее имитировал. Это я к тому, что на нем кроме исподнего только синий комбинезон танкиста был. Форму тот снял, в штабной машине оставил. Жарко. Так что я и бежал, будучи в комбезе Романова. А уже у наших мне вот эту форму выдали и ботинки с обмотками. На сапоги поскупились. Знаков различия нет, головного убора тоже, но не страшно, документы при мне, нужно в автобронетанковое управление. Прав был военюрист, наши моторизованные части через него проходят. А пока, уточняя дорогу у прохожих, я двигался в нужную сторону, по пути размышляя. Вообще, с личностью Романова, конечно, неплохо все выходит, но я добро собирал под стрелка, хотел командовать стрелковой частью, а тут моторизованная. Да у меня перед кик орудием для лошадей, а не для буксировки машинами. Ну кроме УСВ и минометов. Еще непонятно, куда меня направит. Техники в запасе мало. Впрочем, это не мои проблемы, государство обязано обеспечить. Еще нужно найти укромное местечко и покувыркаться с той безотказной. Да и остальных пора через постель проводить. Вот забавно, но все четыре девушки яркие блондинки, я не выбирал, получилось так. Ну и все четыре немки. Вот тут уже выбирал, раз из противоположного лагеря. С такими мыслями, с широкой улыбкой дошел до нужного здания. Там дежурный командир провел через книгу учета и в отдел кадров направил. Даже очередь отсидел. ХМ, тут один из тех командиров, с которыми из плена бежал и сюда прибыл, как раз из кабинета вышел. Обнялись, хлопая по спине. Тот капитан, танкист, комбатом был. Моя очередь была, он остался меня подождать, хотя направление получил. В отличие от меня капитан был в своей форме, постиранной и заштопанной, без знаков различия. После того, как к нашим вышли, постирались все. У остальных примерно та же история. Двое, как и я, новую красноармейскую форму получили. К слову, Романов хоть и участвовал в финской, начальником штаба полка был, как раз там майором и стал, получив полк после гибели командира, но наград никаких не имел. Постучавшись, я зашел в кабинет. «Разрешите?» Тут два стола было, один занят, другой свободен. Подполковник, что сидел за столом, глянул на меня, поморщился и протянул руку. «Документы?» «Тоже после проверки?» «Из плена бежали?» «Да». Протянул я тому удостоверение и справку, партбилет в кармане остался. Тот глянул, удивленно поднял брови и сказал: «Комполка, нам нужны командиры полков, но такие назначения не я решаю. Ждите тут». Прихватив мои документы, неизвестный подполковник вышел. Почти сразу зашел старший батальонный комиссар, что занял свободный стол. Я сидел на стуле у соседнего стола, ожидал, постукивая пальцами левой руки по столешнице. Вот комиссар и спросил: «Тоже из плена бежали? Мы второй день уже таких командиров направляем. Только я четверых». «Да, был старшим, командовал побегом, почти весь лагерь разбежался. 800 командиров. Да уж, немало в плен попало, еще больше попадет. Воевать уметь надо, и устав менять. Не знаю, какой троцкист этот написал, но он настоящий вредитель. Этот устав соответствует временам царя Гороха, а сейчас используется авиация и моторизованные подразделения. Там совсем другая тактика их применения, а не с шашками наголо на противника, как у нас любит. Теперь-то я ученый, к командовал полком, все согласно уставу, и где оказался, в плену. А сейчас, куда бы меня ни направили, да я нахрен этот устав пошлю и буду воевать как надо, а не губить людей согласно этому чертовому уставу. И как надо, пока в плену был, и потом к нашим вернулся, допросы, время было, прикинул все. Для войны, моторизованных подразделений, три главных правила. Первое и самое важное, это связь, второе, разведка, и только потом броня и пушки. Наши пренебрегают двумя первыми основополагающими правилами, вот их и бьют и в хвост, и в гриву. Так мы минут 10 спокойно и обсуждали, приятно поговорить с образованным человеком, я пояснял многое, давая примеры, а тот внимательно не без интереса слушал, пока подполковник не вернулся. Почему в таком звании сидят на распределении? Думал, и поменьше сотрудники есть. Скорее всего есть, в соседних кабинетах, видел же в коридоре двух капитанов с папками, но на них бюрократия, а эти двое именно решают, кого куда. В случае затруднения, к начальству, вроде моего случая, тот устроился за столом, и сообщил мне, принято решение направить вас командиром 96-го танкового полка, 48-й танковой дивизии, это 22-я армия, дивизия прямого подчинения командарма, воюют в районе Великих Луг. Командир полка, подполковник Шукшин, сегодня утром тяжело ранен, под удар авиации попал. В штаб дивизии будет отправлено сообщение о вашем скором прибытии. Думаю, одних суток хватит, вам еще форму и довольствие нужно получить. Вечером отбываете, я узнал, в нужную сторону эшелон уходит в 8 вечера, успеете. Дальше тот начал оформлять, пару раз выходил что-то уточнять, я же мысленно матерился, чудом вслух не сказал. Почему все не так, я к стрелковым боям готовился, не танковым, все заточено под другое, и то, что у меня три танка, три плавающих танкетки и два броневика, это стечение обстоятельств. Ну ладно, буду работать с тем, что есть, да и раздаривать свое особо не собирался, это на случай крайней нужды, когда мои позиции бы атаковали немцы, их танки, три моих танка умыли бы их кровью, а экипажи я бы сформировал из бойцов и обучил. Отвоевали, машины обратно в хранилище после обслуживания. А тут танковый полк, там своя специфика. Ладно, буду перестраиваться. Получив документы и нужные приказы, я покинул кабинет. Капитан Крюков еще ожидал меня, мы вместе направились к кассе, получить зарплату за последний месяц, а потом в ателье при управлении, это рядом, там и обшивали командиров, особенно когда срочно, как нам. Крюков получил назначение в формирующийся под Москвой полк, моторизованный, там будет танковый батальон, им и станет командовать, а я отбываю вечером. В ателье с нас сняли мерки, документы, к слову, проверили, и стали подбирать детали униформы. Исподние мне и галифе с сапогами сразу подобрали, а вот френч нужно ушивать. Фуражка тоже подошла, а пока нам шили или, правильнее, ушивали, мы сидели в коридоре на скамейке и общались. Тут еще шестерых командиров ожидали. Один из наших был, вместе бежали, втроем и сидели. Стоит сказать, раз я при деньгах, про ограбление банка в Кабрине вспоминать не будем, сейчас я про полученную зарплату в кассе говорю. Выдают тут один комплект формы, все новое, но один, вот из своего кармана оплатил второй комплект нательного белья и купил вещевую сумку. Такие тоже выпускали, но редко. Убрал белье и запасные портянки. Их тоже купил, внутрь сумки. Она в ногах лежала. А пока работа шла, мы общались, уже знали, кого куда, обсуждали обстановку на разных фронтах. Сам я уже переоделся, сидел в синих командирских галифе, нательная рубаха, сапоги новенькие блестят. Фуражка на сумке лежит, красноармейская незаметно прибрал в хранилище, ждал, когда френч закончит. Там еще нашивки нашьют, петлицы черные танкиста, все как полагается. Да. Тут небольшой склад находился, тем, у кого не было, выдавали командирские ремни, я с портупеи заказал, личное оружие в другом месте получать, а вот снаряжение уже в полку. Тут к соседу и подошел лейтенант, в новенькой форме, лет 20 ему, совсем молодой. «Товарищ командир, разрешите спросить?» «Спрашивайте», кивнул Крюков. «Вы майор Романов?» «Почти угадали, капитан Крюков, майор Романов слева от меня, извините». Ответил тот и сразу ко мне, товарищ майор, меня направили к вам в полк командиром танкового взвода. Глядя на протягиваемые документы, я протянул, где ж я так нагрешил-то? Мое недовольство расплывалось в воздухе, и оно имело под собой основание. Опять планы к черту летят. Хотел не на поезде, а самолетом. Там время выиграю и успею не раз согрешить с девчатами, молодых пора начинать ублажать, в капсуле полежать, я еще под стандарт Романова себя подгоняю, а тут этот герой. Однозначно с ним на поезде придется ехать. Соседи захмыкали, не скрывая усмешек и улыбок, а лейтенант смутился. Впрочем, документы я взял и, изучая их, уточнил. 3-4 знаете, КВ? Нет, товарищ майор, только легкие машины. Ну и на кой ты мне, такой красавец нужен? Тебя переобучать недели две уйдет. У тебя новейшие машины есть? Слегка удивился Крюков. Понятия не имею, скорее всего старье, как у многих, просто на интендантов одних вышел, обещали добыть такие бронемашины. Ладно, лейтенант, Сергеев, раз в мой полк, значит вместе едем. Вещи с собой, значит так, отправляешься на Рижский вокзал, бронируешь два места до Великих Луг, эшелон идет в 8 вечера, я в 7 буду, пока на вокзале подождешь. Выполнять, есть, козырнул тот, после чего поспешил уйти. Задача поставлена, пусть выполняет. Лейтенант, вернитесь, окликнул я того, и парень подбежал. Оружие к осмотру. Тот удивился, но достал ТТ. В пушечном сале и заряжен, изучив пистолет, озвучил я увиденное. Почему не почистили? Так вот же масло. Один из командиров звучно приложился ладонью к лицу. Я хотел повторить его жест, но не стал. Это разные вещи, тут смазка для хранения оружия, а не использования. Почистите. Есть, лейтенант. В училище кем были? Не комсоргом, случайно? Да, я комсорг. В полку приму также обязанности комсорга роты. Ясно, можете идти. Мы проводили его взглядом, тот по коридору маршировал, чеканя шаг, после чего я сказал, когда тот скрылся с глаз, совсем зеленый, это он от волнения. Видно, что этого года выпуска, успокаивал меня Крюков. Видимо, напросился на фронт, где после училища его держали. В документах было, да тут, в управлении, в боевые части направили. Точно напросился. И знаний нет, по комсомольскому направлению идет. Наверняка все оценки автоматом получал. Около часа ждали, наконец френч готов. Швея помогла, сел как влитый, ремень застегнул, полюбовался собой. И мы с Крюковым и двумя командирами двинули на склад. Я там получил кобуру с ТТ, попросил его вместо нагана, что обычно выдают танкистам. В полк прибуду, впишут в удостоверение. Пока же вещмешок получил и котелок с кружкой и ложкой, полотенце и мыло, а все остальное в полку получу. Патронов к пистолету всего 50 штук. Мы тут же почистили и зарядили оружие за длинным столом. Старшина, зав складом, выдал ветошь и оружейное масло. Затем мы попрощались. Покинув склад, я направился на рынок. Время второй час, должен работать, там и поем. А Крюков поспешил в расположение полка, за ним машину прислали. Вот так и разошлись. По пути вещевую сумку и вещмешок прибрал в хранилище, переоделся в гражданское. У меня запас был с полицаев. В хранилище всего едва 60 килограммов свободно, и то в большом, малой полной доверху, но есть куда убирать. На рынке поел своего, щи из котелка с хлебом. Потом погулял, нашел чемодан, командир с ними ездит, часть вещей в него убрал. Ну и закупил припасов, в основном домашних, сало соленое и копченое, разные вкусности, а то большинство с армейских складов. Да, я ограбил у немцев коптильню, колбасы и сосиски есть, хлебопекарню, запас хлеба есть, даже молочную ферму, сливки, сметана, молоко, сыра немного, но и другого разного хочется, вот ходил меж рядов и скупал, что понравилось взору и обонянию. При мне вещмешок, туда и убирал, до закрытия ходил, но все 60 кило занял в большом, свободного нет, времени мало, уже 5-й час, рынок закрылся, так что направился на вокзал. По пути снова переоделся в командирскую форму. Да, зашел в парикмахерскую, очередь не ждал. Пропустили, вот и сделали короткую армейскую стрижку. После нее в баню, она рядом была, полчаса всего потратил, но отлично попарили, банщик и веничком отходил. Сергеев меня ждал, сразу появился, как я в зал ожидания вокзала прошел. Вот ведь я Романов, он Сергеев, как будто подгадал кто. По именам фамилии, имею в виду, оказалось, к эшелону плацкартный вагон соединяют, на нем и поедем. Ну и как подали, спокойно разместились, военный комендант, это его работа, и через полчаса эшелон отбыл. Мы же поужинали с соседями тем, что с собой взяли, и отдыхать. У обоих верхние полки были. Это даже хорошо. Сам я быстро уснул, покачивание вагона и перестук колесных пар только убаюкивали. Всю ночь в пути, эшелону зеленый свет, тот воинский был, похоже, стрелковый батальон срочно перекидывали. Однако едва позавтракали, время 8 утра, 18 июля, как эшелон прибыл на сильно порушенную бомбежками станцию в Великих Луках. Действительно, быстро добрались. За 12 часов получается. Командиры криком подгоняли бойцов, шла спешная разгрузка, наш вагон также разгружался. Тут в основном командиры были, Сергеева я еще утром послал на разведку, есть в вагоне в нашу дивизию кто или нет. И знаете, нашел, старший военфельдшер, девушка 25 лет, красивая и фигуристая, только прическа портила ее вид, мне такая не нравилась, а здесь считалась эталоном моды. Барышня более чем, вполне такая красивая, и ехать в ее компании лучше, чем без нее. Мы вынесли вещи наружу, помогли Степановой, у троих уже фамилии от мужских имен идут, и подхватив ее и свои вещи, поспешили покинуть станцию, бомбят часто, под налет попасть не хотелось. Да и слышно, как артиллерия работает, немцы у самого города бои ведут, а с воздуха защищает станцию сильно побитая батарея 37-миллиметровых орудий. Этих орудий в батарее осталось два, еще одно чинит, но, похоже, там ремастерские нужны. Разведчик уже в небе был, я ночью вставал в туалет, вот и выпустил в окно, сопровождал нас. Днем подъем, его увидеть могут. Мы недалеко отошли, у закопченных и побитых стен сгоревшего вокзала к нам подбежал боец, вытянувшись, козырнул и спросил: «Товарищ майор, вы Романов? Меня отправили за вами из штаба дивизии». «Да, я Романов». Боец проверил документы, на слово не верил и правильно делал. Я тоже его проверил. К счастью, у того слегка побитая пулями МК имелась. Он сюда привез батальонного комиссара по служебным делам. И с ним же обратно, еще забрать надо. Ничего, все равно уместимся. Вот так дошли до машины и стали укладывать вещи. Оказалось, обратно поедем в составе тыловой колонны обеспечения, сможем там вещи в какой-нибудь грузовик убрать. Заехали за комиссаром в редакцию газеты, а у того две сумки корреспонденции. Мы Тамару, так Степанову звали, вперед посадили, а сами в тесноте назад. Там до складов нашли место, освободили машину от вещей, и, возглавив колонну, два десятка грузовых машин было, покатили к дивизии. Кстати, тот батальон, что с нами прибыл, спешно окапывался на околице города. Сергеев, чтобы не тесниться, сел в кабину одной из полуторок, а мы, общаясь с комиссаром, тот Тамару все кадрил, покатили в сторону штаба дивизии. Тут километров 10, и будем на месте, там еще объездная дорога. Проехали всего километров 5, мы, напомню, впереди двигались, когда я скомандовал шоферу: «Боец, останови машину». Пока тот тормозил, я от левого бедра, а сидел за шофером, достал полевой бинокль, на самом деле из хранилища, и через слегка грязное лобовое стекло стал изучать пост впереди. До него с полкилометра было. Весело. Это немцы, диверсанты работают. Колонна, подпирая сзади, тоже остановилась. Я все так же изучал пост, а комиссар нервно уточнил: «Вы уверены, что это немцы?» «Уверен. В лагере для военнопленных командиров Красной Армии к нам вербовщики приходили. Один из них среди бойцов поста, я узнал его. О, вон и второй знакомец. ХМ, этот как раз завербованный командир из нашего лагеря. 10 дней не прошло после вербовки, а уже в нашем тылу работают». «Удивлен. Что делать будем?» — спросил комиссар. «У нас в колонне только шоферы вооружены. Замыкает колонну артиллерийский тягач с пушкой после ремонта, но к ней нет снарядов. Да и расчета тоже. Развернемся». Девушка впереди заметно нервничала. То, что от меня услышала, ей не понравилось, да и шофер тоже неспокоен был. А вот то, что там знакомцы, это я солгал. Все куда проще, разведчик в небе неплохой контроль округи давал, пока комиссар, нагнувшись к сидевшей впереди Тамаре, лил ей патоку в уши, я, прикрывая планшет, поглядывал на экран, да прокручивал записи. Приняли тут на посту машину с нашими командирами 20 минут назад, часть в ножи, одного на допрос. На данный момент его уже ликвидировали и во враг, к остальным телам. Машину в отстойник, он неплохо скрыт от наблюдения с воздуха, но я рассмотрел там 5 единиц техники. Диверсанты и есть. Просто мне нужно объяснение, как опознал, вот вполне неплохо вроде вышло. Однако комиссар прав, Против этой группы в 20 бойцов. Нам выйти ни с чем. Причем, на виду только один десяток, второй укрыт рядом с двумя ручными пулеметами. Однако я знал, а комиссар нет, что нас с тыла нагоняет такая же МК, которую сопровождал пулеметный броневик, и он как раз вполне себе в тему был. Ничего, разберемся. Покинуть машину и залечь в укрытиях. Выполнять. Пока комиссар помогал найти укрытие Тамаре, благо диверсанты на нас настороженно поглядывали, но не стреляли, я побежал в тыл колонны и остановил броневик. Кстати, МК покинул аж целый полковой комиссар, козырнув ему и объяснив суть дела, поставил сержанту, командиру броневика, задание, при этом описав, где позиции прикрытия. Жаль, без пехотной поддержки, ну и вплотную сближаться запретил, издали лупить пулеметом по ним. Подумав, махнул рукой. «Вот что, сержант, я приму время на командование твоей машиной. Мне известны позиции диверсантов, я не дам им уйти, товарищ майор», — возмутился тот. «Выполнять?» — приказал я. «Вообще тот старший сержант, видно, что из старослужащих, нехотя передал мне командование. Забравшись на место командира, а тут тесно, я приказал мехводу. Газуй вперед. Вообще-то, в броневиках этого типа три места, но экипаж и из двух может быть, как тут». Поэтому сержант запрыгнул на свободное место рядом с мехводом, прикрыв бронедверь. А пока объезжали колонну, качаясь на кочках, я проверил пулемет, глянул на укладку запасных дисков, и дальше, поглядывая в приборы наблюдения да на экран планшета, прикрепил его к башне с внутренней стороны, у него магнит есть. Диверсанты уходили, пулеметчик их прикрывал, расстреливая нашу МК, на которой я приехал. Та медленно превращалась в дуршлаг, как и грузовик за ней. Проехав мимо начавшей дымить МК, мы тоже отхватили своей очереди, как горохом кинули по броне. Ничего, только прибавили скорости. Внутренняя связь в броневике была, что большая редкость. Я использовал шлемофон сержанта, размер подошел. Тот, видимо, запасной надел. «Товарищ майор, пора, надо подавить пулемет. Рано, сейчас он отходить будет, на отходе и возьму его. И остальных, там овраг, они по оврагу будут уходить. Гранаты в этой сумке снаряжены? Нет, запалы отдельно. Они там слева. Хорошо». Пока сближались, я две гранаты к бою привел, F1 были. Дальше броневик замер на обочине, где пост был, а я стал короткими очередями просеивать диверсантов. Троих успел, те до оврага не добежали, один ДП нес, и повалились, оплывая кровью. «Мехват, идем к оврагу. Подловит же», — заныл сержант. «Поучи меня тут», — вызверился я. Мы подъехали к самому обрыву, я из люка кинул обе гранаты, там заслон. Один успел упасть, закрывая голову, остальных разметало, а я второй диск уже опустошал. Сами диверсанты уходили по оврагу. Половину положил, остальные все же скрылись за поворотом. «Мехват, по краю оврага быстро вперед», — приказал я, поворачивая башню на правый борт. Разведчик все показывал, камера отличная, успеваем. Я же спешно менял диск на третий. Успели, не добежали те до следующего поворота, мой пулемет заработал длинной очередью, снося тех с ног, потом короткими добивал. Все, никто не ушел, даже прикрытие тут. «Сержант, смени меня, прикроешь. Я пока пройдусь, подранков добью. Еще эту падаль живыми оставлять». Сначала я подранков из своего ТТ сверху склона добил, причем два ответных выстрела было, я их вполне ожидал. Планшет из броневика забрал, поглядывал. Потом вышел на дорогу и помахал рукой, так что движение продолжилось. Правда, две машины, грузовик и наша МК, так и застыли на дороге. Их старались на обочину столкнуть, тягач использовали. Эти теперь никуда не поедут. Я же обоих комиссаров отправил к оврагу, чтобы изучили тела наших убитых. Может, кого опознают? Диверсанты тут меньше часа работали, но два десятка тел там было. Водителя, что нас привез, к отстойнику, двух шоферов вооруженных с ним. Пусть изучит технику, там разные машины на замену. Сергеева с ним, за старшего. Степанова осматривала тела наших погибших, шоферы собирали оружие диверсантов. На полчаса задержались, тела осмотрели, машины захваченные. В один грузовик перекидали груз с расстрелянной, наш шофер на вполне неплохой МК подкатил, так что поехали дальше. А тут настоящий патруль подъехал, передали все, дальше те работали. Вот и штаб дивизии, пока меня оформляли, и я рапорт писал по встрече с диверсантами, многое узнал. Да и пока ехали, не зря с комиссаром общался. Полк, куда меня назначили, по сути в резерве у комдива был, а так как наша дивизия в прямом подчинении командарма, то по его приказу тот усиливал стрелковые дивизии, туда роту, сюда другую. Для этого и использовали мой полк, скажу прямо, в полку всего 13 машин, 12 Т-26 и 1 34-ка. Все, что осталось. Полковой комиссар из штаба армии был, он в нашу дивизию и ехал. Среди убитых диверсантами и своих подчиненных нашел, расстроен сильно. Тот в полу землянки штаба был, слушал, как комдив ставил мне задачу, нужно усилить оборону города с другой стороны. Это где тот стрелковый батальон накапывался, я о нем сообщил. Мой полк резервный, послать больше некого. Ну, город удержать на самом деле несложно, но спрошу прямо, в чем мой интерес? Не понял, сказал комдив удивленным тоном. Это молодые лейтенанты, сломя голову вперед, несутся, для нас, опытных командиров, война – это возможность проявить себя, чины и награды получить. Это я имею в виду. Удержу город, что я получу. Хотелось бы от вас услышать что-то вот такое. Удержишь, мамой клянусь, подполковника получишь, и орден, все силы приложу. Комдив начал наливаться краснотой, тот и так заведен кем-то был, а тут я еще такой наглый, вот тот и взорвался. Даже присутствие гостя из политуправления штаба армии ему ничуть не мешало. Романов окликнул меня дежурный по бараку. Начальник лагеря тебя видеть хочет, давай бегом. Я махнул рукой, показывая, что слышал, но Снар даже и не подумал вставать, продолжая игру в нарды с соседом. К слову, тот полковник Ртка, как и я, бывший. Ну да, военным судом лишили звания и наград, и по этапу. Ну я немного зарвался, не без этого. Но звание подполковника автобронетанковых войск, да два ордена, Красной Звезды и Боевого Красного Знамени имел. Не сдал, в хранилище они. Вообще, все красиво было, на мой взгляд. Я как полк принял, так им и командовал до ареста. Полтора месяца. Это были лучшие мои дни. А мне понравилось бить немцев малыми силами. Используя разведчик, я был в курсе всех замыслов немцев, заставляя засадами умыться кровью. Тогда взрыв негодования комдива ввел меня в недоумение. Для всех командиров норма получить чины за хорошие дела и награды, чего разозлился. Так вот, тот полковой комиссар и взял на себя обещание комдива, мол, получу я что хочу, только город удержи. Так что меня в полк познакомили с личным составом, и уже через час я повел колонну полка, там больше тыловых подразделений было, все же полк – это отдельная боевая единица, часто отдельно от дивизии действует, а забирал всех обратно к Великим Лукам. Два танка не смогли с места сдвинуть, сильно изношена матчасть, взяли на буксир. Я передал все, что было, три средних танка, три плавающие танкетки и два броневика, три трехдюймовки, одна в батарее полка осталась, 5 противотанковых пушек и 6 зениток, 4 с четверенных Максима и 2 Дышака, их в полку не было вообще, зенитчики как пехота воевали, минометы бы передал, но не было расчетов, все равно едва хватило сил удержать город, но немцы там серьезные потери понесли, одних пленных мой полк взял около 1000 солдат и 12 офицеров, город удержал, и еще 5 дней удерживал, так что полковой комиссар сдержал обещание. Я получил звание подполковника и орден Красной Звезды. Однако нас окружили, мне же не разорваться. Пришлось идти напролом и вырываться из окружения, выведя с собой 3000 бойцов и командиров из других частей. Этот недельный рейд по тылам немцев в газетах был описан хорошо. Со мной в прорыв ушло немало частей, общее командование на мне было, плюс редакция армейской газеты. Они и осветили все. А пока шли по тылам немцев, полк метался из одной стороны в другую. Захватили несколько пунктов сбора трофейной советской техники, увидя, что целое было, одних грузовиков больше сотни, да пополнив штаты танками. В полку помимо тыловых подразделений, был всего один танковый батальон капитана Завьялова, то что от него осталось, и мотострелковый батальон в 200 бойцов. Сильный полк потери понес до моего прибытия, а я освобождал лагеря военнопленных, даже пешие колонны захватывал. Поэтому, когда вышел к нашим, вывел почти 10 тысяч человек, и полк мой был полного штата. 7 КВ-1, 2 КВ-2 сведены в отдельную тяжелую танковую роту, 15 34-ок, 17 БТ-5, остальное – броневики и Т-26. Танкистов из плена освободил, экипажи полные, используя бронекулак, выносил немцев. У меня в полку полный дивизион УСВ, батареи противотанковых пушек, минометов и зениток. Так что, когда вышли, нас отвели на отдых, изучая мои рапорты по рейду, а я оформлял своих новых бойцов в штатах личного состава полка. Стоит сказать, что я пока пополнял хранилище добычи, до того как Романовым стал, на одном охраняемом складе нашел сейф, закрытый. У немцев до него руки не дошли, я же вскрыл, а там награды, в коробочках ордена Красной Звезды, медали за отвагу и за боевые заслуги. Орденов 316, медалей почти 700, все с наградными книжицами. Я и прибрал, и когда полк вывел, стал награждать, вполне мог, штаб полка оформлял, и выстроив полк, наградил немало бойцов, в основном из старого состава, не из тех, что освободил из лагерей. Мне тоже орден командования дало через неделю, боевика, в Москву на самолете летал. Штаб полка также награжден был, дали 5 дней на отдых и вернули в состав нашей дивизии, там от нее после отступления мало что осталось. Лучше бы включили в состав другой дивизии, да нашей 48-й больше сотни километров по плохим дорогам полк пришлось перегонять. Там и был конфликт с комдивом, тот требовал большую часть бронемашин передать в другие полки, пушки, усиления. А с какой стати? Я добыл, идите тоже добывайте. Наглые какие, отдай им. Костьми лег, но ничего не передал. Тот запомнил, полк кидали на самые такие тяжелые участки. И бил я немцев и в хвост, и в гриву. Потери несли те немалые. К Ржеву так выйти и не могли. Месяц топтались. Но и мой полк постепенно стачивался. И вот была возможность. Подставил меня комдив. Я знал о подставе и в охотку пошел на это. Так что суд. И вот уже 2 месяца. А было начало ноября 41-го года. Нахожусь в лагере под Архангельском. Подстава была не самой простой. Задача выбить немцев с высоты. Вот не понимаю это. Немцы наступают, так бей их в обороне и из засад, а тут сами контратакуем окопавшегося противника. Пока такие идиоты, как мой комдив командуют, так и будем отступать. Я не раз так высказывался в штабе своего полка, встречая понимание у многих командиров. Те тоже не дураки и глаза имели. Устав нужно переписывать, и этим занимались в генштабе, но пока воевали по-старому. Впрочем, я обещал на него наплевать, и выполнил, воевал не по уставу. Вообще, комдив решил снять меня с командования как не справившегося с заданием. Я у него как бельмо на глазу. Да, тот и другой способ пытался провернуть, перевести меня в другую дивизию, даже с повышением, но на него сверху рявкнули, мол, Романов на своем месте, пусть воюет, у него это хорошо получается. Там такое отслеживали. План у комдива такой был. Дать невыполнимое заднее и снять с командования, а взять эту высоту моими силами, атакуя из заболоченной низины, где танки застрянут и станут отличной мишенью для пушек противника, невозможно. Я решил так, отказываюсь выполнять преступный приказ, если тот настоит, пообещаю, если полк погибнет, пристрелить комдива, а тот вывернул по-своему. Как я отказался пускать на убой свою часть, меня арестовали, наставив автоматы. Бойцы комендантского взвода, с комдивом прибыли, и под замок, комдив сам командовал, потери сумасшедшие, разведчик вел запись, потом просмотрел, по сути полка не стало, суд признал виновным меня, за большие потери полка и невыполнение задания, как так, а вот так, можно умеючи, по этапу прибыл на зону и вот до сих пор в этом лагере нахожусь, причем я в отрицалове, отказываюсь выполнять работу, и вообще что-то делать, а мне отказали от пайка, месяц уже не кормит, на своем вполне благополучно живу, у меня 2 армейские полевые кухни, котлы чуть опустошены, но запасов хватает, на год спокойно хватит, когда надо, пополняю запас в котелках, тут в лагере лесоповал и большая слесарная мастерская, ящики сбивают оружейные и для снарядов, я не виновен, поэтому и в отрицалове, похоже, начальник лагеря хорошо меня изучил. Уже через минуту конвойные пришли, пришлось идти с ними, нарды незаметно прибрал, это мои. Понятно, что начальнику лагеря мои действия не нравились, пример, так и другие работать не будут, а у него план горит, вот и пытался на меня повлиять, включая силовую поддержку из зэков. Лагерь обычный, не для командиров, хотя нашего армейского брата тут хватало, тут много уголовной шушеры, и те за дополнительную пайку пойдут на многое. После того, как исчезло 27 зэков из тех, что на меня нападали, просто избить и даже опустить хотели, тот как-то присмирел, больше не трогали. Среди пропавших и опер был, да 2 бойцов из охраны. Я свою жизнь защищал, мертвы они все и в хранилище, там большое наполовину опустошено. Полку много что требовалось, надо будет пополнить, Но когда это еще будет? 10 лет получил строгого режима. Что тебе? Спросил я, заходя в кабинет майора, начальника лагеря. Романов, прояви уважение к своему начальству. Возмутился тот. Иди нах, по-простому ответил я, без разрешения садясь на стул. Я нарывался, хочу грохнуть его, то есть в хранилище отправить. Сейчас тот конвой вызовет и прикажет намять мне бока, поучить вежливости, это и станет причиной ответных действий, однако тот меня даже расстроил. Майор скривился и сказал, приказ пришел по инстанции, все, что ты говорил о своей невиновности, видимо, правда, сняли с тебя обвинения. Приказ отбыть обратно, в Москву, вот справка об освобождении, сам в канцелярии получил, а теперь пошел вон, конвой, меня вывели за территорию, вещмешок мой принесли, там мои вещи, в основном рыльно-мыльные, вот и вытолкнули за территорию, не сказать, что я рад, но и не расстроен, у меня 4 красивых девушки, с которыми я любился все свободное время, а так как я в Отрицалове, у меня его немало, найти на территории свободное место, где нет чужих глаз, несложно, это охраняемую территорию покинуть проблемно, но не для меня, так что находил места, где развлекался с девчатами, и проблем с сексом у меня не было, да я даже с ними в местную баню ходил, ночами понятно, когда там никого нет, сам капсулу посещал, довел наконец тело под Романова, с ним самим также общался, много нового узнал, внешне на него похож, чем сильно того шокировал, внутренне мне все так же 20 лет, однако и оставаться я тоже не желал, быстрым шагом по укатанной санями и машинами дороге, тут сугробы уже в полметра высотой, хотя всего 12 ноября, я уходил прочь, тут до железнодорожной станции 7 км, быстро дойду, впрочем, она меня не интересовала, на самолете улечу, в пути переодевшись, овечий полушубок, шапка-ушанка, тут уже -30, ветер сильный, в легкой телогрейке замерзал, холода такие, деревья трещали, ну и лыжи на ноги. 5 км отбежал от окраин зоны по лесу, встал на берегу реки, как взлетная полоса для связного мессера, то что надо. Разведчика выпустил, ремонтный дрон очистил место и установил единственного у меня полкового миномета, да и мин всего 20. Боевой дрон охранял, дальше навел прицел, вроде точно, опыт личный уже есть, разведчик в небе. Цель – здание администрации зоны. За попытку моего убийства и унижения опустить хотели, мстить нужно всегда. И вот ремонтный дрон опустил в трубу первую мину, на что я сказал недавно прицепившуюся присказку. Начинаем, помолясь. Разрыв встал в 100 метрах от здания, но на территории зоны. Это пристрелочный выстрел. Почти накрытие. Глаз алмаз. Плита села крепче. Я чуть подкрутил штурвальчик прицела. И следующая мина рванула прямо у стены здания, снеся 10 бойцов охраны, что выскочили на шум. Следующие 8 мин уложил точно в здание. 3 первые разнесли крышу, а остальные уничтожили здание, раскидав бревна сруба. Там пожары стояли. Больше не надо, для ответки вполне достаточно. Убрав минометы дронов, разведчика тоже спустил. Я сбежал с косогора на лед реки, достал мессер, скинул полушубок. В кабине в нем будет некомфортно. Забрался на место пилота, закрыв колпак. Движок сразу схватился, горячий, и взлетел. Лед позволял, вполне ровный, даже особо не трясло. И сильно не поднимаясь, потянул в сторону Москвы. Ну сама столица меня пока не интересовала, буду там по скорости поезда. Идет больше суток, почти 2, вот через 2 суток и посещу Москву. А пока меня тылы немцев интересовали, хранилища почти пустые. Ну по половине содержимого есть и все. До Москвы около 1000 км, как раз дальность этого связанного самолета, заправлюсь и дальше к немцам. Пока машина тянула на высоте 200 метров, на юг, я откусил кусок от молодого огурца, с хрустом жуя его, а сделал я запас свежих овощей до ареста, вот и прикидывал. Моя такая пассивность при аресте была вызвана тем, что мной органы госбезопасности заинтересовались. Вы думаете, кто комдиву позволил бы вот так полк погубить? Хотя да, тут так и воюют, чем больше своих потерь, тем выше награда. Комиссар моего полка тоже язык в задницу сунул, его предупредили, запретив вмешиваться. Все с их разрешения, тот-то полковник такой радостью воспылал. И все ожидали, что я отреагирую и не дам уничтожить свою часть, там одни тылы остались, боевые подразделения легли в бессмысленных атаках. А я спокойно ожидал, что дальше будет, чем сильно разочаровал, От меня другого ждали. За 2 недели до ареста заметил слежку, дальше разведчик отлично помогал отслеживать, и я их планы более-менее знал. Когда на зону прибыл, тут только опер мной активно интересовался, гомосек. Видимо, приказ сверху, физические увечья хотел нанести при допросе, вот его с помощниками в хранилище и отправил. Кстати, надо еще избавиться от тел. Пусть там 2/3 живые, но это ничего не изменит. Для меня это трупы, уничтожу все равно, они мной списаны, просто руки не дошли до них. А их искали, ох как их искали, следователи из Архангельска приезжали, меня допрашивали, но я делал непонимающий вид. А я тут при чем? Я не в курсе дел, это не ко мне. А так на зоне меня начали бояться, и правильно делали. Главное, отстали, одно это уже радует. Интерес спецслужб меня, конечно, расстроил. Да, засветился я, но иначе бы полк из окружения не вывел. Да и потом, пока бил немцев, применял не раз технику из Содружества. В основном разведчик, почему и контролировал все в зоне работы полка, но пару раз и боевиками, ночами, когда тяжело было, прореживал немчуру. Старался не засветиться, однако не получилось, как видите. Думаю, я еще долго под присмотром буду, а менять личину Романовой я не хотел. Звание и награды честно выслужил, меня все устраивало, да и девчата уже привыкли ко мне. В общем, решил в личине Романова до конца войны, а как выйдет, увидим. Вот об этом я и размышлял, пока летел. Погода не ахти, один раз в снежную пургу попал, но выше не поднимался, обледенение получу, рухну еще. И так лед начал нарастать, я с опаской на крылья поглядывал, но пока тянул. На подлете к Москве сел на лед реки, тут снега уже не так много, как на севере, но полосами во врагах был. Лед уже встал, пусть тоньше, чем на севере, но я смог сесть, хрустя им, не провалился, выдержал. Дальше быстрая заправка, ремонтный дрон работал, не в первый раз, знал, что делать. После этого прибрался после себя и снова взлетел. Столица по левому борту осталась, летел я к Ржеву по прямой, хочу найти свою дивизию, а точнее комдива. Ответку нужно кидать всегда. Думаете, я о нем забыл? Решил на собственных кишках повесить, вот и сделаю.